И так, видя самого себя и все многообразие живых существ, вовлеченными подобным образом в безначальный поток страдания, Югин находит убежище в истинном знании, причине прекращения всякого страдания. В сутре сказано также: «Поистине для мудрого все есть страдание по причине противоречивого развертывания гун». Это означает, что свойства разума, имеющие природу ясности, деятельности и покоя, будучи взаимосвязанными вследствие поддержки, оказываемой друг другу, формируют умиротворенное, яростное или тупое состояние сознания, соответствующее именно этим трем качествам. Поскольку же развертывание гун, то есть фундаментальных качеств, весьма изменчиво, поскольку сознание и получило название быстро меняющегося. Высшие формы и высшие степени функционирования гун взаимно противоположны, но обычные формы сосуществуют с высшими. Итак, эти гуны, поскольку они опираются друг на друга, представляют названные состояния сознания: радостное, страдающее, тупое, и каждая из гун принимает форму любой из них. Их различие обусловлено, однако, преобладанием одной из гун. Поэтому для мудрого все есть страдание, и порождающим семенем этого великого многообразия страдания служит неведение, а причина устранения неведения – истинное знание. Подобно тому, как наука о лечении болезни включает четыре раздела – болезнь, причина болезни, исцеление и лекарство – эта шастра тоже состоит из четырех разделов, а именно круговорот бытия, причина круговорота бытия, освобождение и средства освобождения. Из них круговорот бытия, как многообразие страдания, есть то, от чего следует избавиться. Причина, от которой следует избавиться, соединение Прадхана и Пуруша. Избавление, абсолютное прекращение этого соединения. Средство избавления – истинное знание. При этом собственная форма того, кто избавляется, не может быть не обретена, не оставлена, ибо в случае оставления принимается учение о его уничтожении, а в случае обретения собственной формы – учение о порождающей его причине. При отрицании обоих учений остается учение о вечности Пуруша. Это и есть истинное знание. Таким образом, данная шастра определяется как состоящая из четырех разделов. Угу. Еще раз афоризм прочитай. Поистине для мудрого все есть страдание. Из-за подверженности непрерывному изменению, беспокойства, следов прошлых впечатлений, а также по причине противоречивого развертывания гун. Угу. Значит, ну, во-первых, еще раз напоминаю, что мы изучаем йога-сутру Патанджали вместе с трактатом, с комментарием Вьясы. Комментарий Вьясы – это несколько, ну да, один из самых авторитетнейших, пожалуй, комментариев, но тем не менее здесь невооруженным взглядом прослеживается влияние как буддизма, так и такая есть еще другая религия, значит, джайнов. Слышал о ней, да? О непричинении вреда, ну, ты, вероятно, мог слышать о этой религии. Совершенно любопытная религия, где за добродетель считается закончить жизнь, отказавшись от еды, дабы ничто не гибло. И так вот медленно и печально, значит, надо было бы умереть. Это вот именно они ходят с веточками, чтобы, не дай бог, там не раздавить жука да, там, или еще кого-то. Вот. Вот такая есть тоже. Тоже очень любопытное. Очень любопытное течение. Но мы не будем ими заниматься. Поэтому в этом смысле даже я не хочу как-то жестко привязываться к комментарию Вьясы. Итак, страдания. Как сказано в афоризме, оно во многом обусловлено вот этой непредсказуемой чередой гун. То есть качество явления, или объекта. Но здесь я хочу объяснить это все с точки зрения даже более близкой к нашей школе, ну или более близкой к такому тантрическому взгляду. Что есть наслаждение, что есть страдание. Мы помним, это если угодно, ну, в логических школах, как аксиома, что все страдание, точнее все наслаждение, которое мы имеем, это не суть что-то внешнее. Это не суть проявления каких-то внешних элементов, сочетания их. А это то, чем мы являемся. Свойство нашего «я» само по себе свойство наслаждения. Ну, механизм его проявления достаточно тонок через причинное тело. Не будем его рассматривать, но помним, что все наслаждение в этом мире, которое человек только может получить, это не суть того, что вот он сидит как контейнер, и в него вливают какое-то наслаждение, что якобы наслаждение как некая субстанция есть вовне, и вот если ее влить вовнутрь человека, то вот он испытывает наслаждение, а потом перестает испытывать, ну, по прошествию времени. Так вот, эта точка зрения, точка зрения это заблуждение. Все наслаждение, которое мы испытываем, не внешнее наслаждение, а внутреннее наслаждение. Вопрос в другом, что все внешние вещи своего рода как ключики, которые открывают внутренний замок внутреннего наслаждения. И вот пока этот ключик работает, мы испытываем наслаждение. Как этот ключик не работает, мы перестаем его испытывать. Наслаждение не заключено в стакане водки, не заключено в вкусной пище. Более того, если мы будем рассматривать такие тантрические аспекты, по большому счету, даже сексуальное наслаждение не заключено в женщине, которую там, ты страстно возжелал. Самое интересное, что все это наслаждение заключено в тебе. А все внешние проявления – это всего лишь ключики, которые помогают ему проявиться. Но, как и все ключики внешние, эти вещи приходящие. Эти ключики действуют недолго. Скорее, это даже не ключики, а некие такие грубые отмычки. Один раз ты этой отмычкой замок открыл, а вот второй раз его что-то там заклинило, и он уже не спешит открываться. Вот по этой причине... Да, а человек делает такую подмену. Он само понятие наслаждения путает с понятиями ключей к наслаждению. Ну, то есть теми какими-то факторами, которые позволяют это наслаждение внутри открыться. Это состояние неведения. А дальше все достаточно логически просто выходит. Вот любой внешний объект, который вызывает наше наслаждение, ну, наше наслаждение, но сам им не является. А мы за него начинаем цепляться. И вместо того, чтобы идти к источнику наслаждения, который в нас самих, мы идем как бы вовне, мы удаляемся дальше от того наслаждения, которое есть. Вот почему нам все требуется все больше и больше дозы, допустим, той же водки, чтобы испытывать одно и то же наслаждение. Почему? Да потому что с каждым этим приемом мы по большому счету удаляемся от нашего внутреннего наслаждения. Почему мы удаляемся? Да потому что мы все больше и больше начинаем считать, что причина этого счастья вот в этом стакане водки. То есть мы мысленно еще сильнее себя вводим в заблуждение. То есть мы мысленно еще сильнее удаляемся от источника истинного наслаждения. Отождествляем водку с наслаждением. Да. Все дни. Значит, если мы ее отождествляем, значит, мы забываем про этот первоисточник. И дальше идет такой момент, что невозможно наши чувственные вот эти наслаждения накормить. Чем больше мы будем их кормить, тем больше им будет хотеться. Почему? Да потому что с каждым приемом мы будем отдаляться от источника все дальше и дальше, и нам будет требоваться все больше и большая доза, чтобы получить, ну, хотя бы поддерживать на прежнем уровне вот то предыдущее наслаждение. Ну, аналогия такая. Вот когда ты находишься рядом с солнцем, да, тебе и у тебя есть солнечная батарея. Эта солнечная батарея будет, может быть, очень маленьких размеров, потому что интенсивность лучей столь сильна на один квадратный, там, не знаю, сантиметр, что вырабатывается много энергии. Но если ты по своей глупости начинаешь удаляться от солнца, чтобы получить ту же самую энергию, тебе надо увеличить площадь этой солнечной батареи. И чем дальше ты удаляешься, тем у тебя должно быть больше размер этой солнечной батареи. Вот в этом и есть причина того, что мы страстно стремимся к тому или иному наслаждению, получая его, какое-то время даже испытывая. Ну, во-первых, мы хотим опять повторить его. И это естественно. Значит, почему естественно получать наслаждение? Да потому что это наша суть. Если бы это было противоестественно, мы бы к нему не стремились. К сожалению, очень много есть школ философских, неправильно это все понимающих и трактующих. Они трактуют наслаждение как вещь, от которой надо избавляться. Это глупость. Если бы это не было наше природное, так сказать, свойство, мы бы к этому никогда не стремились. Так как это что-то совершенно естественное, мы к этому стремимся. Но наша проблема лишь в том, что мы подменяем понятия. Мы подменяем понятие самого наслаждения с предметом или с тем ключом, который позволяет выделяться это наслаждение. Так вот, с каждым разом требуется все большая и большая доза. Пример, да? Постоянно я повторяю. Сегодня я довольствуюсь 10 долларами. Завтра мне надо 100, послезавтра 1000. Через год меньше, чем миллион, я вообще не буду ни с кем говорить. А потом, значит, пока не стану миллиардером, счастливым не стану, говорю я сам себе. Аппетит растет, значит, во время еды, есть такая поговорка. Почему это происходит? Да потому что мы, по большому счету, идем в ложном направлении. Вот с этой точки зрения абсолютно правильное высказывание о том, что бесполезно стремиться к наслаждению. С точки зрения, вот с этой точки зрения, понятно, да? Да. Что чем больше ты их будешь получать, тем, ну, больше тебе будет хотеться, и ты никогда не накормишь полностью, значит, вот свое чувство. Ты удаляешься от источника. Но опять же, надо при этом постоянно помнить, что дело тут не в наслаждении, наслаждение тут ни при чем, а именно вот в этой, в этом неведении. Мы подменяем одно понятие другим понятием. К сожалению, вот такая может быть логическая вещь и простая, да, она с таким трудом доходит до неких, так сказать, практиков, что я иногда прихожу в ужас, когда мне говорят, что вот от наслаждений надо избавиться, надо там то, надо там все, надо там пятое, надо там десятое. Я всегда говорю, давайте не путать понятия. Давайте будем избавляться от ложных наслаждений. Аскетизм нужен вот для того, ограничения все эти нужны для того, чтобы по полной программе еще больше. Абсолютно точно, правильно, да. Для чего нужен аскетизм? Для чего надо держать себя в узде? Да потому что что такое аскетизм? Что такое эта узда? Это мы не идем на поводу у этого ложного призрака, который нас все удаляет и удаляет и удаляет от источника. Мы говорим себе: все, я не буду удаляться от источника. Я не буду, сегодня я пил стакан водки, завтра два стакана, послезавтра три. Да, это, ну, уже видно, что это тенденция в никуда, это тенденция в удаление. Я себе говорю, все, хватит водки. То есть, внешне это выглядит как аскетизм. Все говорят, о, Иван Иванович взялся за аскетизм, перестал пить водку, себя контролирует, значит, себя изнуряет. Нет, Иван Иванович совсем себя не изнуряет. И водку он бросил пить не потому, что он, так сказать, себе отказывает в желаниях, а потому что он понял, что это неправильный путь, что он должен достигать того же самого наслаждения не вот этим, не этой дорогой в никуда, а правильной дорогой вовнутрь. А внешне это проявляется, все говорят, что он аскетизмом занялся. Ничего подобного. Иван Иванович просто ложные пути отсек, а сам начал искать истинные пути. Да, ну, как, так сказать, объяснить это человеку постороннему? Человек посторонний не может это понять, если он не занимается. Вот, и поэтому этот человек посторонний начинает копировать поведение Ивана Ивановича, который рано или поздно, действительно отказавшись от водки и найдя источник счастья внутри себя, действительно светится счастьем и блаженством. Все вокруг него прыгают. Иван Иванович стал учителем, гуру жизни, да? Ну, потому что это и видно невооруженным взглядом. Человек наслаждается каждой секундой жизни. Вот, но по своему, так сказать, недомыслию они начинают вспоминать, а как себя Иван Иванович вел? А он не пил водки, там он того-то 5-10 не делал, он всячески отказывался от этого. И они начинают копировать, не понимая, для чего это делал Иван Иванович. Да? Вот. Вот это такая вещь, опять же, очень трудно понимаема, и, как ни странно, во многих этих трактатах она подразумевалась во времена написания трактата Патанджали, это подразумевалось. Поэтому он на этом не делал акцент. Сейчас это не подразумевается, и об этом не написано. В результате возникает недопонимание, просто тупое недопонимание. Значит, поэтому есть стремление к наслаждениям, или, так сказать, вещь совершенно естественная. Вопрос только, каким образом это делать и к какому наслаждению. Ну, то есть, если мы подменяем понятие, то бесполезно к нему стремиться, мы его никогда не получим. Вот в этом смысле, да, все приходящее. Даже испытывая приходящее наслаждение, йогин, по большому счету, понимает, что это не наслаждение, это какой-то жалкий отблеск от того, что ждет его впереди. Да, если он пьет стакан водки и при этом хоть что-то чувствует, да, он чувствует наслаждение, безусловно, какое-то время идет метаболизм, что-то там он ощущает, но он при этом ни на секунду не забывает о такой простой истине, что водка тут ни при чем, что это в этот момент, в результате действия вот этой химии, свет его «я», свет вот этого наслаждения, которое есть... ну, неотторжимое от я свойство, начинает светиться чуть-чуть больше. И по большому счету свет этого наслаждения, он испытывает это наслаждение, но он разделяет, что это не наслаждение, принесенное от водки, а наслаждение, полученное изнутри. Он фильтрует. Очень... Если он это фильтрует, он безнаказанно проходит через чувственный мир. На этом построена тантра. Что значит безнаказанно? А вот как вот быть с загрязнениями каналов, например? Нет, да? Нет, я не рассматриваю сейчас такие технологические подробности. Я рассматриваю, конечно же, да, любое привнесение химии, оно, конечно же, загрязняет. Да, но я не рассматриваю такие подробности. Почему здесь надо отдельные слова говорить? Он, конечно же, загрязняет. Но йог, он иногда имеет возможность другими упражнениями их почистить. То есть это где-то, конечно же, работа впустую. Что с одной стороны, он тут же загрязняет и тут же чистит. Нерационально, согласись. Да, отпечатки остаются, и это нерациональный подход. Но я хочу на другом немножко моменте остановиться. Да бог с ним, рациональный или нерациональный. Это на самом деле второстепенно, если разобраться. Самое главное, чтобы не было вот этой самой первой глупости. Когда вдруг начинают призывать, говорят, все, ты должен отказаться от счастья в этой жизни, ты должен быть. И не говорят каким. Вроде вся йога подразумевает, что мы должны избавиться от страданий. Ну, собственно, зачем она тогда нужна? А с другой стороны, ничего и про счастье тоже не говорят. И вот получается, что такой стереотип йога, это некого такого отморозка, который вроде бы и не страдает, но и счастливым назвать его нельзя, понимаешь? И самое смешное, что большое количество людей начинают под это косить. Они начинают всячески из себя, ломая комедию, представлять, да, они не подвержены земным страданиям, они уже, так сказать, ангелы с крылышками. Но с другой стороны, что-то не особо видно, чтобы они лучились таким, знаешь, беспричинным счастьем. Вот. Потому что вот это недопонимается, этот момент недопонимается. И вот только лишь в этой связи можно понимать, почему здесь сказано, что любое чувственное наслаждение приходящее и не стоит того, значит, чтобы вот так вот, сломя голову, за ним гнаться. Да? В противном случае это просто заблуждение, которое никуда не ведет. Вот, кстати, на этом в свое время провалились буддисты. Рано или поздно простой народ перестал понимать вот эти вот их хитросплетения логические. Буддизм построен на разуме. Это сильная религия, сильная система для людей с очень хорошими развитыми интеллектуальными способностями. Но хотим мы того или не хотим, не все люди на Земле с одинаково развитыми интеллектуальными способностями. И некоторые просто, не потому что есть люди лучше, есть люди хуже, но кто-то не захотел их просто у себя развивать, точнее развивает их какой-то в другой плоскости. И вот рано или поздно просто народ перестал понимать вообще, что эти буддисты хотят. И буддизм исчез. В Индии буддизм исчез. В Индии нет буддизма. Ну, во всяком случае, не было. По той простой причине, что рано или поздно они как бы оторвались от понимания и повисли в воздухе. Вот я очень не хочу, чтобы такая участь была и в отношении йоги. Хотя, может быть, она уже и произошла, тоже как и с буддистами. Неважно. Идем дальше. Шестнадцатое. Еще не наступившее страдание есть то, что должно быть устранено. Прошлое страдание, уже унесенное избывшим себя жизненным опытом, не относится к области того, что должно быть устранено. А настоящее страдание в данный момент уже составляет содержание опыта и не может быть устранено в следующий момент существования. Отсюда только то страдание, которое еще не наступило. То есть будущее страдание причиняет мучение йогину, чувствительному как глазное яблоко, но не другому субъекту опыта. Именно оно, это будущее страдание, и подлежит к области того, что должно быть устранено. Поэтому далее уточняется причина того, что носит название «должное быть устраненным». Угу. Все. Значит, вот здесь афоризм, ну, мы уже о нем его, так сказать, рассматривали. Бесполезно волноваться о том, что уже прошло. В некотором смысле бесполезно уже влиять на то, что идет, ну, в том плане, что оно уже разворачивается. Вот мы уже сидим в этой комнате. Мы, конечно, бы могли в этот момент сидеть в Большом Кремлевском дворце съездов, да, или в Кремле. Но для этого мы должны были бы в прошлом сделать другие усилия, чтобы в настоящий момент получить другой результат. Точно так же и в этой связи, для того, чтобы в будущем нам сидеть в Кремлевском дворце съезда или в Кремле, да, мы сейчас должны сделать усилия. Для того момента, который еще не настал, для той кармы, которая еще не развернулась. То есть такой предельно рациональный. Очень предельно рациональный. Знаешь, вот эти все, как это называется, душещипательные копания в прошлом и в настоящем, они достаточно далеки от йоги, потому что бесполезно уже, поезд ушел. После драки кулаками не машут. Мудрый делает выводы и в будущем поступает по-другому. Все остальное, знаешь, иногда есть люди, которые любят поплакаться, сказать, какие они были плохие в прошлом, вот они такими больше не будут. Вот, поплачется, а ничего реального и не делают. Как были, такие и остались. Вот йог в этом отношении, он идет другим путем. То есть он заботится о будущем. Вот здесь еще такое было упоминание, такое оно стало хрестоматийное, о том, что тело йога, йог сам становится чувствительным, как глазное яблоко. Вот это очень такая глубокая на самом деле правда. Почему? Как только человек начинает заниматься йогой, он страшно утончается. И все те грубые условия жизни, в которых живет среднестатистический человек и считает их нормальными, для йога становятся невыносимо болезненными. Подобно тому, как здесь вот было сказано, когда в глаз попадает малейшая там шерстинка или пылинка, насколько это тяжело. С другой же стороны, если такая же пылинка или шерстинка дотрагивается нашего тела, нам хоть бы что.

я вижу стул перед собой. Он сигнал, об, так сказать, образ этого стула фиксируется моими грубыми органами, моими глазами. И затем передают через мой разум, который называется манасом, в другой, как бы более тонкий разум, который называется будхи. И в моем будхи возникает точная копия этого стула. Я вижу его физическими глазами, но возникает он у меня в будхе. И вот эта точная копия этого стула в моей будхе и высвечивается светом моего сознания, и я начинаю его, ну, так сказать, постигать, узнавать, что это есть. Если я закрываю глаза, допустим, да, и думаю о себе, значит, у меня рождается какой-то образ меня самого. И он точно так же воспроизводится в будхе. Допустим, я считаю себя вот человеком с двумя руками, с двумя ногами, одной головой, там, наделенного как, какими-то качествами. И у меня точная копия воспроизводится в будхе. Будхи сделана из тончайшей материи. Из тончайшей материи в состоянии саттвы. В состоянии, ну, ясности и чистоты. Это как прозрачнейший кристалл, не затронутый ни раджасом, значит, активностью, ни тамасом, инертностью. И вот в этой моей будхе, в этом разуме моем, называемом будхе, возникает точная копия меня. Точнее, моего представления о самом себе. Вот здесь начинается эгоизм. Я, с одной стороны, лучами сознания высвечиваю свое будхи, с другой стороны, вырисовываю в этом будхе то, что я подразумеваю, что есть я сам, да, какие-то свои качества. Я вот, мне столько-то лет, я там принадлежу, у меня такой-то пол мужской или женский, я принадлежу к такой-то там расе, к такой-то национальности, у меня такой-то опыт был, у меня там столько-то высших образований, или вообще я там читать не умею, и так далее, и тому подобное. И вот у меня в будхе рождается образ самого себя. Лучи сознания пронизывают, значит, этот образ. И этот образ постоянно у меня находится. Он постоянно во мне присутствует. Да? А кто этот образ? Сам будхи строит? Ведь не сознание его делает, да? Будхи сам вот... Будхи, да. Будхи, ну, как бы... Будхи, ну, дает, как бы, информацию об этой всей системе, которая работает. Как бы само воспроизводит вот часть этой системы, часть этого тела. А сознание цепляется за него, как если бы это оно и было. Оно просвечивает будхи. А будхи, вот представь себе, это такая действительно, может быть, как такую аналогию представим, океан. И из воды. И в нем раз, возникают те или иные фигуры, которые как бы замерзают. Вот приходит какое-то впечатление о том, кем я сам являюсь. Вот я себе представляю, что, как, так сказать, мои органы чувств дают информацию о том, что мой организм представляет себя то, все, пятое, десятое, и точная копия его из этой воды будхи раз, как бы замерзла, выкристаллизовалась. Значит, а океан будхи просвечивают лучи сознания. И они раз видят, ага, вот это смотрящий. Как бы лучи сознания сливаются с тем образом в будхе, и возникает, так сказать, их отождествление, самоотождествление. То есть лучи сознания, которые не видят источника, из которого они выходят, моего «я», они цепляются за первое попавшееся, что они увидели. В частности, за образ того, кто смотрит. Значит, затем я тут же вижу стул. И вот к этому образу самого себя возникает еще образ стула. То есть вот у меня в разуме повторяется это как бы картина внешнего, да? И я составляю, да, и он тоже высвечивается лучами сознания. И возникает такая ситуация, что есть смотрящий, есть то, на что он смотрит, и есть некий такой процесс смотрения, да? Вот такой тройственный. Потом внешние объекты в виде стула, они появляются и исчезают. Потом я посмотрел на машину, раз возникла машина. Я начинаю ее исследовать. Но на заднем плане присутствует вот этот вот образ самого себя. То есть и вот этот образ самого себя, который пропитан лучами сознания, это и есть эгоизм. Мы по неведению, да, представление о самом себе, которое возникло в Будхе, соотносим с нашей пурушей, с нашим я. И это всегда есть, да, вот это, даже когда ты отвлечен от себя и. Абсолютно, да, дальше. Да. Когда ты даже мечтаешь и о чем-то думаешь, все равно у тебя остается какое-то представление о самом себе, размытое либо более конкретное. Правда, есть исключения, это тантрические практики, в общем-то, практики йоги, где это иногда дает сбой и за счет этого пользуются. Я о них сейчас чуть позже скажу. Но, как правило, когда мы, вот во сне, обрати внимание, нам что-то снится, а мы всегда воспринимаем себя как зрителя в той или иной форме. То есть мы как-то соотносим все видимое к самому себе. И мы где-то подразумеваем, что вот у нас есть там руки, ноги, что-нибудь еще, да, ну какие-то органы. Хотя мы, может быть, их даже во сне не видим. То есть мы видим картину, которая перед нами разворачивается. Но как бы в это же самое время мы внутренним взором видим самого себя. Но видим самого себя вот в форме, ну как бы не в правильной форме, а самого себя в виде тела. Может быть тонкого, но тела. И мы соотносим себя с этим телом даже во сне. То есть это неведение не исчезает даже во сне. Даже во сне мы, так сказать, когда наблюдаем сон, все равно какая-то часть нашего сознания находится в неведении и думает о самом себе, как и об этом теле. То есть сознание, когда светит, и первое, на что оно натыкается, это вот на представление о себе, самом так, себе. А потом уже на все остальные объекты. А потом уже на все остальные объекты, да. Вот. Это такая, так сказать, ну это достаточно логично даже вывести, потому что ты можешь, допустим, родиться или там закрыть себе глаза, ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не понимать, не уметь не говорить, ничего, но у тебя все равно будет некий образ о самом себе. И это будет образ не абсолютный, то есть не образ твоего Пуруши тем, чем ты являешься, а некий другой образ, который пришел. Значит, от каких-то внутренних ощущений своего тела, от каких-то, ну, хоть что-то у тебя там остались, какие-то органы чувств. И даже когда ты открываешь глаза, ты еще толком не можешь понять, что это предметы или не предметы, но ты уже осознаешь себя как способного видеть или способного слышать. Ты еще не можешь различать даже звук, но ты уже слышишь этот звук. Ты еще не можешь различать эти объекты, да? Но у тебя уже открылась эта способность, и у тебя в этом Будхе возникает представление о себе. Как о смотрящем, там, воспринимающем и так далее. Как о теле. Ну, может быть, очень тонком теле. Не обязательно грубом теле. Иногда хотят представить, что вот там о грубом теле. Да? Нет, иногда очень тонком теле. Теле чувств, или теле каких-то эмоций, или разуме. Но все равно в Будхе возникает копия нас самих, как мы себе это представляем. Оно просвечивается лучами сознания и отождествляется. Я вот с этим представлением. И как только есть это отождествление между представлением о самом себе и нашим атманом, нашей пурушей, нашим я, так вот здесь начинает связь быть. Если это представление начинает страдать, ну то есть с ним случаются какие-то моменты, которые как-то его там разрушают, ущемляют, не знаю, ну как-то воздействуют на него, то чисто по закону ассоциации наше «я» тоже начинает себя осознавать страдающим. Хотя оно к этому образу никакого отношения не имеет. Вот в этом парадокс. Вопрос, почему оно страдает? Да потому что оно... ничто не может заставить страдать наше «я», да? Потому что ничто не может на него, да, на него ничего не может подействовать. Ничего, кроме его самого, на самое себя, понимаешь? Вот совершенно парадоксальная связь. То есть, из-за закона ассоциаций, как бы «я» начинает само себя наказывать. Само себя наказывать. Когда оно видит, что та картинка, с которой оно себя отождествляет, претерпевает какие-то неприятные изменения, оно начинает самобичевать. А оно считает себя этой картинкой? Оно считает себя этой картинкой, и оно, как бы, как ответная реакция, ну, то есть оно соотносится, оно начинает причинять само себе страдания. Ничего внешнее нашему «я» причинить страдания не может. В принципе. Но вот видишь, какая здесь зацепка хитрая. Что если это наше «я» отождествилось с каким-то другим объектом, и этот объект начинает страдать, то само «я» начинает само себя... Значит, каким образом оно начинает себя, значит, угнетать? Очень простым образом. Мы помним, что свойство нашего «я» – это абсолютное счастье, это переживание наслаждения в высшей степени наслаждения, само по себе. Вот у нас есть наше «я», и вот его естественное, природное свойство – переживать фантастическое наслаждение. Но из-за этого отождествления, из-за этого самого самонаказания, наше «я» начинает сокращать свое собственное наслаждение. Оно начинает, ну, как бы пытаться задавить присущую этому «я» свойство, неразрывно с ним связанное. Вот тогда возникает боль. То есть боль – это когда мы пытаемся задавить присущее себе качество высшего, ну, вообще, наслаждения. Наслаждение в нас, ну, то есть наслаждение, оно само по себе есть. Вот знаешь, как есть понятие «свет», но нет понятия темноты, потому что понятие темноты – это всего лишь отсутствие света. Вот точно так же и боль, и страдания. Страданий самих по себе нет, но есть тенденция сокращения наслаждений, что воспринимается нами как боль. Вот, так вот, что получается. Итак, наша Пуруша создала в нашем Будхе представление о самом себе – и самоотождествилась. И если что-то воздействует на грубое физическое тело, то понятно, оно через органы чувств доходит на этом представление о Пуруше. То есть здесь достаточно повлиять, и там, как бы, эта копия тоже становится, ну, не ущербной, но там, с каким-то огрехом. А так как «я» наше отождествилась с этой копией, то если это было в сторону, ну, так сказать, негативную, то вот это изменение в сторону негативного начинает приводить к тому, что «я» начинает сокращать, само себя душить, вот. Само себя начинает, ну, то есть пытается само себя задавить. И вот тут начинаются страдания. С другой же стороны, когда приходит какой-то объект, то всегда есть, как бы, субъект и объект. Есть субъект восприятия, это наша точная копия нашего «я» в Будхе. И есть объект восприятия, это, собственно, копия объекта, но тоже в Будхе. Все происходит в Будхе, все происходит в разуме. И субъект, и объект. И субъект, и объект нашего восприятия. Вот почему буддисты так сильно, допустим, упирают на разум. У них вообще их хлебом не корми, дай поразмышлять о разуме. Потому что даже на этом уровне очень что много объясняется. Значит, идем дальше. И вот такая вот цепочка сохраняется. То есть есть видящий, есть видимое. Есть процесс. Есть процесс, да. То есть есть разделение. Но по большому-то счету ни того, ни другого нет. А есть некая картина, которая высвечивается лучами сознания. И все эти разделения на видящего и видимое только внутри Будхи. Это внутри Будхи. Я даже не говорю, как оно есть, так сказать, за пределами нашего тела, да, потому что в конце концов какие-то изначальные факторы повлияли на это будхи, чтобы в будхи что-то сформировалось. Но даже я об этом не говорю, потому что мы, по большому счету, об этом ничего не знаем. Мы об этом можем знать только лишь по отпечатку, который у нас по точной копии, который сделан в будхе. Мы внешний мир знаем только лишь по точной копии той картинки, которая вырисовывается у нас в будхе. Какой он на самом деле? А Бог его знает. Так вот процесс устранить вот это вот. Да, значит, и еще раз прочитай этот афоризм. Соединение видящего и видимого есть причина того, что должно быть устранено. Вот, значит, видящего и видимого есть причина того, что должно быть устранено. И вот когда мы начинаем разделять, то есть как бы вытаскивать лучи сознания в первую очередь из вот этой точной копии нашего представления о самом себе. Даже не о внешнем объекте, который возникает, а в первую очередь вот о этом представлении как о самом себе. То есть как бы лучи нашего «я» как бы вытаскиваются из будхи. То есть разделяется настоящий видящий, то есть пуруша, наше «я». И вот это вот точная копия представления, ну как бы какая-то фантазия о том, кто видит. То есть это точная копия нашего представления о нас самих в будхе. И вот когда они разъединились, то нам уже абсолютно наплевать становится. Нет вот этой связи, как бы симпатической, я не знаю, как отождествление между одним и другим. И все. Начиная с этого момента, йог перестает испытывать какой бы то ни было дискомфорт, причиняемый его телу. А объекты и субъекты для него же все равно остаются? Значит, дальше идем. То есть, как только это произошло, как только он смотрит на все объекты, не через будхи, не да? Через, да, не через будхи, а непосредственно он видит в том числе и будхи. Как то поле, где все возникает. Он видит, что есть некая субстанция, легко трансформируемая. То есть настолько легко трансформируемая, что кажется даже, что этой субстанции нет. А есть вот эти картинки, куча картинок. То есть как бы иногда кажется, что вот этой жидкой воды, океана, нет. А все уже замерзло в какие-то представления и какие-то формы. Вот. Но как только лучи сознания вышли из этого океана, все эти картины раз растаяли, истекли. И все. И ты видишь всего лишь океан. Ты видишь эту тончайшую субстанцию будхи саму по себе. И ты перестаешь видеть мир. Ты перестаешь видеть его проявление, потому что это всего лишь копия. Да? Ты видишь вот этот инструмент, с помощью которого ты раньше постигал этот мир. Это будхи. И ты разотождествился, все исчезло. А внешний мир объективный тогда куда делся? Да даже здесь он никуда не девался, он как был, так и остался. Но понимаешь, как бы здесь немножко упор на другом. Здесь как бы взгляд не с внешней стороны, а внутренней стороны. Да какая тебе разница, остался он или его не осталось, если ты перестал, если ты разделился? Ну, как тебе объяснить? Вот смотри, у тебя есть телевизор. И ты ничего не видишь, кроме телевизора. И ты смотришь на него, смотришь, тебе кажется, что ты видишь мир. А потом ты взял, нажал на кнопку, и экран погас. Остался ли реальный мир, или он исчез? Ты, в общем-то, даже не можешь определить никак. Но для целей твоего познания самого себя, это уже очень много. Потому что этим пресекается много чего. Но здесь есть несколько другое еще объяснение. Вот дальше оно будет более серьезно, так сказать, описано. Я тебе просто общую картину нарисовал. То есть, ну вот сейчас я еще раз соображу немножко. Значит, здесь как бы разделение происходит. Здесь вот видящий – это я, а видимое – это всего лишь только будхи. То есть, это не внешний вот этот мир, который можно... Саш, ты не знаешь, что такое внешний мир, ты его не видишь. твои органы чувств воспринимают какие-то сигналы. Они трансформируются в нервные импульсы. Нервные импульсы передаются в тонкий разум Будхи через манас. И вот ты видишь только ту картину, которая в Будхе. Знаешь, есть люди, у которых прекрасно работают все органы зрения. Глаза видят, уши слышат, но в мозгу какая-то поломка. И они ничего не видят, ничего не слышат. И для них реальный мир, в общем-то, так же, что он существует, что он не существует, они не могут даже, они им ничего не могут сказать про него, потому что до Будхи ничего не доходит, хотя глаза видят, воспринимают, да, что-то там, но не доходит. Вот точно так же и здесь. Представление о внешнем мире мы имеем только лишь по той копии, которая формируется в Будхе. Какой на самом деле мир реальный, мы не знаем. Очистишь Будхи от вот этих впечатлений, да, и увидишь... Этого мало. Мало того, что очистить Будхи от впечатлений. Но если ты хочешь заняться внешним миром, да, который приходит через органы чувств, ты должен, а, очистить органы чувств, б, очистить манас, потому что манас как такая фильтрующая станция. Это пропущу, а это не пропущу. И последнее, это, так сказать... В Будхе непосредственно, так сказать, очистить его от этих образов. И тогда любое впечатление, проходя через органы чувств и проходя через манас, будут проявляться в Будхе в своей первозданной природе. Да. И если они будут проявляться в своей первозданной природе, ты можешь получать всю информацию. Ты будешь смотреть на стол, и у тебя в Будхе, если этот сигнал прошел через очищенное зрение и манас, будет не только образ этого объекта, но и все, что с ним только может быть связано. Вся информация. Ты четко скажешь, что с ним было, что с ним есть и куда он денется. То есть это некая такая сверхспособность. А для того, чтобы, значит, вот разделить на я и Будхи, достаточно просто очистить Будхи от впечатлений, то есть сделать его гладким, вот эту субстанцию из саттвы. И все, и тогда лучи сознания будут отражаться и светить. Да, абсолютно верно. Надо избавить от вот этих вот представлений, но от этих вот объектов, да? Но самое большое, надо избавиться от представления о самом себе. А, и вот тогда вот исчезнет. И вот тогда исчезнет последняя вещь, и как обычно йоги описывают в медитации, что вот я сидел там, размышлял там о богине Кали. Я размышлял, так сказать, я сосредотачивался. Сперва исчезли все внешние вещи, я перестал их замечать. Я перестал слышать, видеть и так далее. Я был полностью сосредоточен на этой идее. Потом это настолько сильно стало проявляться, настолько образ Кали начал проявляться, вот этой божественной, что, значит, потом настало ощущение того, что исчезаю я сам, что я растворяюсь. Это страшно, как правило, ужасное чувство, потому что такое впечатление, что тебя вот этот океан растерзывает на кусочки. А с точки зрения вот этого процесса происходит только следующее, что лучи сознания выходят, вытаскиваются из представления о самом себе, и возникает такая, в общем, картина, что я сознавал какую-то высшую реальность, там, богиню Кали, но при этом я, как если бы я физически растворился, как если бы я физически исчез. Понимаешь, вот такое, то есть был этот образ богини Кали, но не было ничего, и в том числе не было представления даже о самом себе. То есть эгоизм, представление о себе растворились. Значит, и это уже высочайшая самадхи. Но есть следующий шаг. Если ты такого самадхи достиг, то время уже начинает, как говорят, работать на тебя, то рано или поздно ты достигаешь так называемого нирвикальпа самадхи, вот, или самадхи без образа. То есть даже образ Кали, в который ты был поглощен, и он исчезает. То есть, что это происходит вот с точки зрения йоги Патанджали, что если до этого лучи сознания, они как бы отделились от своего представления, значит, в Будхе и высвечивали всего лишь все, что осталось в Будхе, а в Будхе в этот момент был образ богини Кали, то потом еще дальше пошло, что когда эти лучи раз и в сами на себя начали светить. Они перестали даже на Будхе смотреть с этим грандиозным видением богини Кали, а начали высвечивать само себя. И вот это вот такое, это самадхи, из которого, значит, даже, ну, как вот говорят, очень тяжело даже вообще выйти, опять вернуться в этот мир, потому что ты вдруг понимаешь, что тебя ничего с ним этим миром не связывает. Вот тогда наступает окончательное, абсолютное освобождение. Полностью ты вышел из мира. Вот, ну, в качестве примера приводят такой случай вот из жизни Рамакришны, когда он достаточно легко достигал, ну как достаточно легко, то есть он тоже потратил много времени, и он созерцал вот этот образ богини Кали очень легко. А потом пришел его учитель Тата Пури, который сказал, что ты должен достичь самадхи без образа вообще. Вот. А у Рамакришны это никак не получалось до тех пор, пока Тата Пури не взял кусок стекла ему и не вонзил в переносицу. Вот. И сказал, что вот подобно этому ты должен рассечь все свои представления о двойственном мире, о любых, так сказать, образах. Да? И вот тогда после этого действительно исчез и субъект, и объект, и процесс познания. То есть, если до этого был, высвечивался объект богиня Кали, да, а то после этого исчезло все. Все исчезло. Нет ни субъекта, ни объекта. Но, видишь, когда говорят «исчезло все», люди сразу думают, ну все, значит, все померкло, погасло, потухло. Да? Ничего подобного. Просто это настолько следующий гигантский уровень, что на нашем маленьком уровне мы его описываем как «померкло, погасло, исчезло». Да? А на, по представлению йога только лишь с этого момента все и началось, понимаешь? Вот. Вот, значит, почему этот имеет афоризм очень важное отношение к тантрической практике? Есть такие практики, как визуализация и самосотворение своего тела. Если ты в Будхе сотворишь свой образ в виде того или иного бога и привяжешь свое, лучи своего сознания к нему, то ты фактически им и станешь. Понимаешь? Ты как бы растворишь свое предыдущее представление о самом себе. Сотворишь новое тело божества в тонком материи Будхе. И если ты самоотождествишься с ним, то есть переключишь эти лучи сознания на него, то ты им и станешь. Все физическое начнется страшной скоростью подстраиваться под тот образ, который ты создашь в Будхе. На этом это глубинный принцип визуализации в тантрических практиках. Вот, но об этом позже, об этом потом. Любые визуализации на этом построены или вот определенные только? Я не хочу сейчас пока эту тему затрагивать, то есть это требует специальных разъяснений. Ну, то есть это принцип такой, что если ты создашь в своем Будхе свое представление о самом себе, то ты будешь себя считать этим. Ты будешь себя считать. С абсолютной точки зрения это такое же заблуждение. С точки зрения нашего Пуруши, нашего Я, даже тело, твое тело как тело божества, это такое же заблуждение. Но только там, не знаю, там на 2 миллиона шагов выше. Да? То есть с абсолютной точки зрения, пока я не поглотится само собой, любое тело и любое представление о себе – это заблуждение. Но с точки зрения практики тантры, где ускоряется этот процесс, это следующий быстрый скачок на следующую ступень, начиная с которой сделать последний рывок уже гораздо-гораздо легче. Вот в этом смысл многих и многих практик. То есть, когда говорят, что вот они эти… Понимаешь, тантра, она в большей степени такая практичная. Тебе говорят, делай. Тебе никто не объясняет, зачем. Да? То есть, предполагается, что ты уже ловишь каждое слово на лету, да, и его воплощаешь. Никто там тебе ни в какие теории никогда тебе, как во многих школах, не посвящает. Если у тебя не хватает ума, нутром чувствовать, что это правда, и делать все, что тебе говорят, то, в принципе, ты еще не дорос до тантры, считается. То есть, попробуй другими методами. Там ничего не объясняется. Иногда возникает такое впечатление, что мне сказали делать то-то или иное упражнение. А мой разум, так сказать, слишком умный, да, воспротивился, сказал, что это я буду ерундой тут заниматься, да. Вот. Но на самом деле с разумом можно очень легко расправиться, потому что за этой практикой стоит настолько тонкая, настолько серьезная теория, что на самом деле любой разум будет удовлетворен, если он, ну, склонен к какой-то аналитической такой обоснованию той или иной практики. Вот. Но когда это делается уже в момент практики, там уже, конечно, себя никто, ну, не уговаривает, вот сейчас я буду делать то-то, то ничего, там идет это все естественно. Дальше идем.